утром, собираясь ехать в медицинское училище, я открыла дверцу под помойкой и обнаружила, что мусорного ведра по-прежнему нет. Черт, совершенно забыла зайти в хозяйственный. Мы с Томочкой давно поняли, если каждая из нас начнет бегать за покупками, то никаких денег не хватит. Поэтому у нас существует четкое разделение обязанностей. Томочка готовит, она пишет список необходимых вещей, а я приношу их с ближайшей оптушки. У Томуси больное сердце, и ей нельзя таскать тяжести. Еще я убираю нашу квартиру и стираю. Правда, постельное белье мы выкручиваем вместе. Моих сил не хватает на пододеяльники и простыни. Зато Томочка моет посуду и гладит. К слову сказать, мы очень довольны. Я терпеть не могу толкаться у плиты, и блюда у меня получаются только самые простые. Томуся же творит вдохновенно. Из минимума ингредиентов она извлекает максимум вкуса. У нее есть растрепанная тетрадочка, где записаны оригинальные рецепты недорогих, но невероятно привлекательных кушаний. Томочке не лень стащить с курицы кожу целиком, как перчатку, потом отделить мясо от костей, смешать с хлебом, луком, морковкой и набить всем этим снятую кожу. Запеченная в духовке фаршированная курочка тает во рту, но готовить ее надо часа два. Я слишком ленива для подобных действий. Мыть посуду мне тоже не нравится, а вид утюга вызывает судороги. Томуся же преспокойно разглаживает многочисленные складочки на моей кружевной блузке. Зато она отчаянно чихает, стоит только вытащить в прихожую пылесос. «Поставь на руке крестик на запястье», — присоветовала Тамара. «Поглядишь на него и вспомнишь». Я схватила ручку. Из гостиной раздался громкий скрип. Верочка складывала кресло. «Послушай», — робко предложила Томуся, — «может, все-таки следует обратиться в милицию? Представляешь, как нервничают родственники. Давай хоть Юрасику расскажем». Я отрицательно покачала головой. Во-первых, Юрка умотал в командировку и вернется только через неделю. А во-вторых, знаешь, мне кажется, Вера из богатой семьи. Ее воспоминания о холодильнике и собаке... Ну и что, удивилась Томуся. «Если мы сами отыщем родственников Верочки, — протянула я, — они страшно обрадуются и дадут нам денег за хлопоты. Долларов 300, не меньше. Купим стиральную машину, автомат. Вчера видела Samsung, как раз за эту цену». Тамара примолкла. Автоматическая прачка — ее давнишняя мечта. Подруга всякий раз расстраивается, когда видит мою согнутую над тазом спину. Я полетела к метро, вскочила в вагон и забилась в самый дальний угол. Стиральная машина, конечно, хорошо, но, честно говоря, совсем не из-за автоматического Самсунга бегаю, задрав хвост по городу. Оставаясь наедине с собой, можно, наконец, признаться. Мне просто страшно и интересно. Процесс поиска захватил меня полностью. Никогда до этого моя жизнь не была такой насыщенной. До сих пор работа не приносила ничего, кроме усталости. Ну, кому понравится выгребать мокрой тряпкой грязь из углов? Только от нашей безысходности можно согласиться на подобное времяпровождение. Да и репетиторша из меня фигова. Сейчас же в душе взыграл азарт. И совершенно неважно, заплатят ли нам неизвестные богачи деньги, просто я в восторге от работы детектива. В моей жизни, до сих пор беспросветной, появился смысл, а в кровь невероятными порциями начал поступать адреналин. И к тому же я просто помолодела. Глаза горят, на щеках сияет румянец. Нет, ни за что не обращусь в милицию, разве только если уж совсем зайду в тупик. В район Капотни меня занесло впервые. Я проехала от метро несколько остановок на автобусе, наблюдая в окно за дымно горящим факелом. Ну и место. А еще мы с Тамарой ворчим по поводу нашего жилья. Да речной вокзал — сказочный район, зеленый, рядом Москва-река. Автобус запетлял по улицам, сплошь заставленным гаражами и какими-то непонятными металлоконструкциями. «Клиника имени Лаврова», — объявил водитель, — «конечная». Народ гуськом потащился на выход. У многих в руках пакеты с едой, кое у кого цветы. Все плотной группой пошли вдоль глухого забора, я вместе со всеми. Люди явно направляются в больницу. Метров через 200 показался проем, и посетители начали протискиваться во двор клиники. Я пролезла последней и тут же увидела аккуратное двухэтажное здание с вывеской «Медучилище». Внутри пахло, как в больнице, хлоркой и лекарством. Очевидно, шел урок, потому что по широким коридорам никто не ходил. я тихонько приоткрыла первую дверь. «В случае резкого снижения давления, — говорила женщина в красивом брючном костюме, — следует применить...» Пошла дальше, разыскивая дверь с табличкой «Учебная часть». Она оказалась самой последней. Я вошла в просторную комнату и увидела четырех женщин, примерно моего возраста. «Вам кого?» — спросила кореглазая шатенка. «Риму Ивановну». «Идите сюда», — позвала довольно полная блондинка в ярко-голубом пиджаке. «Вы Федорова?» «Да, внимательно слушаю». «Меня прислала Лариса Петрова». Рима Ивановна удивленно вскинула брови. «Простите, не знаю такую». «Ничего удивительного, я сама с ней не знакома. Честно говоря, брякнула первое имя, пришедшее в голову. Но ведь как-то надо объяснить цель своего визита». «Лариса Петрова, вы еще помогли ей с сиделкой. Порекомендовали чудную девочку Галю». «Ах, Ларочка!» — припомнила Рима Ивановна и предложила мне пройти с ней в другую комнату. Мы вышли из учебной части. Заведующая открыла соседнюю дверь и, указав на кресло, предложила: «Садитесь». Я устроилась в довольно удобном кресле и без лишних церемоний заявила: «Мой отец заболел. Требуется сиделка». «Что с ним?» — осведомилась деловитая Рима Ивановна. Я на секунду заколебалась. Черт знает, где носит моего папеньку и жив ли он до сих пор, но из суеверия не станем выдумывать жуткие болезни вроде рака или паралича. «Ногу сломал и теперь не может сам себя обслужить, а я на работе». «Ну, это нашим девочкам по плечу», — улыбнулась Рима Ивановна. «Люся Задорнова из 9-й группы с удовольствием согласится. Отличница, наша гордость, на красный диплом идет». «Знаете», — протянула я, — «хотелось бы ту самую девушку, что работала у Ларисы, Галю». «Филимонову или Моргунову?» Я вытащила фотографию. «Это Моргунова», — протянула заведующая. «Тоже отличница. Очень, просто очень хорошая ученица. Но она несколько дней не показывается в училище. Мать говорит, заболела. И потом у нее сейчас есть работа, по крайней мере, была». «Понимаете», — начала я вдохновенно врать, — «страшно пускать в дом постороннюю девушку, мало ли что». «Разделяю ваши опасения», — вежливо ответила Федорова. «Отец мой человек пожилой, нога долго срастаться будет. Я бы поговорила с теми людьми, у которых Галя сейчас работает». Вымолвив последнюю фразу, я тут же прикусила язык. Сейчас Рима Ивановна резонно ответит: «Спросите у Ларисы Петровой». Но заведующая развела руками: «Сама не знаю их». «Как же? Я поняла так, что вы предложили девочке работу». «Да». «И не знаете, к кому она ходила?» «Ко мне обратился сосед», — пояснила Федорова. «У него не совсем нормальная родственница, с головой беда. Все забывает, хоть и молодая. Вот и искал сиделку. Я Галочку напрямую с Константином свела, и они, знаю, договорились». Честно говоря, подумала грешным делом: «Может, девочка счастье личное найдет? Константин молодой, обеспеченный, на отличной машине ездит и не женат. А Галочка хорошенькая, хозяйственная, отличная бы пара вышла. Правда, Костя в нашем доме всего год живет, но хорошего человека видно сразу. Он меня иногда на работу подвозит, сюда добраться сплошной геморрой. Кстати, я его тоже несколько дней не вижу. Может, мама Моргуновой соврала, и они вместе куда-нибудь подались?» «А где вы живете?» — тихо спросила я. «На Сонинской улице», — преспокойно ответила Рима Ивановна.